Глава 12. Тщетное ожидание. Около 7 вечера Вент вышел из ворот психиатрической больницы, сел в свою машину и поехал в сторону Гейдельберга. Я поехал за ним. Я прождал его 2 часа и под конец уже бросал окурки в окно, потому что они не помещались в пепельницу. Свит Афтон — сигареты без фильтра, которые сгорают без остатка и без вреда для окружающей среды. Б3 — удобная, приятная дорога, и Вент сразу же пришпорил свой маленький Рено. Несколько раз я терял его из виду, но потом догонял у светофоров. Он поехал по Рорбахерштрассе, свернул на Гайсберг-тоннель, объехал Карлстор и выехал на Хауптштрассе. Мой кадет запрыгал на мостовой, вымощенный булыжником. Мы припарковались в подземном гараже под Карлсплац. Вент на стоянке для инвалидов, я на стоянке для женщин. Вент выскочил из машины, взбежал вверх по лестнице, понесся через площадь, потом по Хауптштрассе мимо Корнмаркта и церкви Святого Духа. Мне за ним было не угнаться. Его фигура в развивающемся светло-бежевом плаще маячила где-то далеко впереди. У меня закололо в боку, я остановился на углу ратуши, чтобы отдышаться. Миновав переулок Флорингассе, он вошел в дом под вывеской с золотым солнцем. Я дождался, когда боль в боку утихнет. На Марктплац и Хауптштрассе царил покой. Для шопинга было уже поздно, для вечернего мациона еще рано. Компания по реконструкции, поощряемая налоговыми льготами, оставила на домах вокруг Марктплаца свои неизгладимые следы. Мне вдруг бросилось в глаза, что из ниши на углу ратуши исчезла каменная статуя военнопленного в шинели с изможденным лицом и высохшими руками, простоявшего здесь в горестном ожидании пару десятилетий. Кто его освободил и куда переправил? Под вывеской «С золотым солнцем» был ресторан «Соле Доро». Я заглянул туда. Вент сидел с какой-то молодой дамой, им как раз вручили меню. Я устроился напротив, в кафе-бистро, за столиком у окна, откуда прекрасно была видна входная дверь ресторана. После кассаты, 4 эспрессо и 4 рюмок самбуки, Вент и его спутница наконец вышли из ресторана. Они не спеша прошли несколько домов и завернули в кинотеатр «Глория». Я смотрел фильм, сидя неподалеку от них, через 3 ряда. Мне запомнилось только отчаяние женщины, у которой развивается шизофрения, старинные фасады господских особняков, праздничный стол на террасе высоко над морем и огромное закатное солнце в дымке. Выйдя из кинотеатра, я под впечатлением от увиденного утратил бдительность и потерял Вента и его спутницу. По Хауптштрассе валила густая толпа студентов в пестрых шапках и лентах, американцев, голландцев и японцев, каких-то шумных молодых компаний из местных. Я долго ждал на автостоянке. Вент явился один. На этот раз он не торопился, спокойно ехал. Фридрих Эберт Анлаге, Курфюрстен Анлаге, вдоль Неккара до Виблингена. Он припарковался в конце переулка Шустергассе. Номер дома я не разобрал, но видел, как он открыл и закрыл садовые ворота, обошел дом и спустился вниз по лестнице. Вслед за этим загорелись окна в полуподвальном этаже. Я поехал через деревню домой. Полная луна заливала белым светом поля и крыши. Дома я долго не мог уснуть из-за этого света. Потом он мне приснился. Он светил на террасу, на праздничный стол, и я тщетно ждал гостей, которых не приглашал.